Глава 20. Ночное небо. «Миссис Роман, можете пройти к ребенку?» Медсестра приглашает меня последовать за ней. Из родильного отделения выходим вместе. Немного отстаю, пытаясь запомнить маршрут, когда она поворачивает то в одну сторону, то в другую. Наконец мы оказываемся перед двойными дверями, и я читаю надпись на табличке «Отделение патологии новорожденных». «Пришли». Толкаю двери, но они не открываются. Медсестра проводит карточкой по панели сбоку. Щелкает автоматический замок. «Сегодня вам выдадут родительскую карточку», — говорит она, пока мы проталкиваемся в двери. «Не забывайте про антисептик». Медсестра выдавливает какую-то жидкость из бутылочки, укрепленной на стене, протирает руки. Я делаю то же самое. Проходим еще по нескольким коридорам. Мельком ухватываю взглядом крошечных недоношенных младенцев в стеклянных ящиках. Какие-то высокие аппараты громоздятся над ними, помигивая и попискивая. Запах антисептика смешивается с душком скисшего молока. Кто из этих младенцев Эстер? Жутко боюсь не узнать ее. Гомон голосов. Ко мне устремляются со всех сторон одновременно. «Саммер, с возвращением! Так рада тебя видеть! Прости, что не при лучших обстоятельствах». Все накидываются на меня, обнимают, хватают за руки, гладят по спине. Теряю дар речи, теряю ясность мысли. Надо бы украдкой скользить взглядом по бейджикам, прислушиваться к именам, но не могу. «Где мой ребенок?» Это вызывает новую волну криков. Все пятятся назад, бормоча извинения. «Ладно, пока оставим тебя в покое», обещают мне. Медсестра ведет меня дальше. Эстер замечаю моментально. Она лежит в инкубаторе, подсоединенная к путанице трубок и кабелей. Такая милая, беззащитная и безошибочно моя. «Прости меня, малышка», — шепчу я. Нина поблизости, постукивает пальцами по тачскрину. Приветствует меня печальной улыбкой. «Сатурация у ребеночка пошла вверх», — говорит она. «Что это значит? Это явно важная новость, только вот хорошая или плохая?» Неопределенно мычу я, настроив тон на оба варианта. «Кислород 98, пульс около 120». Она берет меня за руку. «К вечеру снимем ее с ИВЛ». «Нет!» — кричу я. «Пожалуйста, разве нельзя что-нибудь еще сделать?» Молчание. Нина таращится на меня. «Саммер, сейчас едва ли подходящее время для шуточек?» Больше и слова не произнесу. Не имею ни малейшего понятия, что происходит. Почему они снимают мою дочь с этой самой ИВЛ? Она вот-вот умрет? Или ее выписывают? Мне просто надо знать. «Пожалуйста, объясни мне все, как будто я не медсестра», прошу я. «Почему ты хочешь снять ее с этой штуки?» «Не хочу, чтобы меня раскрыли, не хочу в тюрьму, но я больше не могу. Я больше не могу быть Саммер». Больничный персонал терпелив. Консультант по вскармливанию демонстрирует мне, как пользоваться ручным молокоотсосом. Педиатр подробно рассказывает о состоянии Эстер. Ей просто нужно подрасти. Через неделю-другую ее выпишут. Все с ней будет хорошо. Медсестра вечерней смены, которая, похоже, меня не знает, усаживает меня в глубокое кресло рядом с инкубатором и пристраивает Эстер, обернутую в детское одеяльце, у меня на груди. Всякие мониторы по-прежнему подсоединены к ее тельцу, но я все равно чувствую, как ее мягкая кожа прижимается к моей. «Это как у кенгуру», — объясняет медсестра. «Гораздо лучше, чем инкубатор. Физический контакт с вами позволяет ребенку расти. Требуется какое-то время, чтобы связаться с Адамом, но стоит мне это сделать, как он тут же, сломя голову, мчится обратно в больницу. Подслушиваю, как медсестра объясняет ему, что они хотят оставить меня тут на всю ночь. Она шепчет, но слышно достаточно хорошо. Мы думаем, что ее память повредилась от стресса. Надо действовать осторожно. Даже после того, как вашу жену выпишут, вам придется каждый день привозить ее в больницу. Ей нужно все дни проводить тут с ребенком. Им надо время, чтобы привязаться друг к другу. Адам приходит и сидит со мной, поглядывая на заветный сверток у меня на груди озабоченными глазами. Кладет руку на спинку Эстер. Наша дочь словно в коконе между своими родителями, в тепле и безопасности. Посвящаю Адаму в подробности о состоянии Эстер. Он рассыпается в извинениях, что не появился раньше, но я не позволяю ему винить себя. «Это я во всем виновата», — говорю я. «Я должна была сообразить, что ей нужен медицинский уход». «Просто не могу поверить, что у тебя был Колтон», — произносит Адам чуть позже. «Я обрыскал весь город, пытаясь его найти». «Почему ты так спешишь уладить денежные вопросы?» — спрашиваю у него. Адам пожимает плечами. «Раннее появление Эстер на свет спутало множество наших планов». «Наших планов?» — уточняю я. «В каком это смысле?» «Моих и Аннабет». «С каких это пор у тебя общие планы с Аннабет?» «С тех самых пор, как ты забеременела и как стала сама не своя после потери сестры». «И какого рода планы?» — спрашиваю я. «Ну, завтра твой день рождения, а мы с тобой так до сих пор все не поговорили насчет поминальной службы по Айрис. Я запланировал один сюрприз, но теперь не уверен, что он тебе понравится или что он не пробудит плохих воспоминаний. Или что тебе вообще захочется что-то делать. Просто расскажи». «Ладно», — говорит Адам, — «полагаю, теперь деваться некуда. Часть сюрприза заключалась в том, что на поминальной службе должен был появиться Бен, но не радуйся раньше времени, поскольку все сорвалось. Он опоздал на самолет, а теперь что-то стряслось у него в универе, и он не сможет приехать. А другая часть сюрприза — это то, что я намеревался сделать в то время, пока, как ты думала, я на работе. Но теперь это сложно, поскольку мне нужно быть здесь, чтобы приглядывать за тобой». «Давай выкладывай», — повторяю я. «Терпеть не могу сюрпризов». «А я терпеть не могу хранить тайны», — говорит Адам. «Мне показалось, что сегодня утром ты почти догадалась. Дело в месте проведения поминальной службы». Он наклоняется ближе и гладит меня по волосам. «Мы доставили ее сюда почти вовремя. Она меньше, чем в 200 миль, в Кернсе. Я мог бы перегнать ее сюда меньше, чем за сутки. Дует свежий северо-восточный бриз». Кернс. Город в северной части австралийского штата Квинсленд. В тропиках. Нередко называемый воротами Большого барьерного рифа. О чем это он толкует? Неужели о Версавии? Прикрываю глаза и вновь оказываюсь на воде. Ощущаю размеренный ритм волн под ногами. Вдыхаю запах океана, голубизны, соленых брызг. «Погоди, так ты уже вернул ее? Специально для меня? На мой день рождения?» Мой голос звучит достаточно громко, чтобы разбудить Эстер. Если бы она не была такой хрупкой и уязвимой, не была так опутана всеми этими трубками, я бы вскочила и пустилась в пляс по комнате прямо с ней на руках. «Да», — голос Адама полон теплоты. «Большую часть пути ее вел перегонный экипаж, обратно до Таиланда и через Индонезию, но они уже улетели домой. Я собирался пройти последний отрезок сам. Таков был мой блестящий план. Бен должен был отвезти тебя на Кармайкловский мост, и тут ты и увидела бы, как я поднимаюсь вверх по реке. Но теперь Бена здесь нет». «Мы не успеваем перегнать сюда Версавию к твоему дню рождения, и вообще теперь никакой это не сюрприз». «Сделай это», — велю я. «Отправляйся прямо сейчас. Отправляйся сегодня. Они продержат меня в больнице всю ночь. Это твой единственный шанс. Как только мы с Эстер окажемся дома, ты будешь нужен мне каждую секунду. Когда новорожденная будет просыпаться по ночам, да и кому-то надо присматривать за Тарквином. Могут пройти целые месяцы, пока у нас руки до этого дойдут». Адам колеблется. «А что, если он понадобится мне? Что, если он понадобится Эстер? Как же он может оставить нас одних? Но меня не переубедить. Не то чтобы меня так уж волновал мой день рождения, но план Адама — это такого рода красивый жест со стороны моего мужа, о котором я всегда мечтала». Только подумать, что она так близко и при этом так далеко, все еще на расстоянии суточного перехода. Чувствую себя так, словно когда сошла с этой лодки, оставила на ней свою душу. «С Эстер все будет хорошо», — заверяю я. «Они хотят, чтобы я часами лежала здесь, с ней на груди, день за днем. Мне это только в радость, но тебе-то что тут делать? Просто сидеть и весь день смотреть на меня? Они считают, что ты до сих пор под воздействием сильного стресса», — говорит Адам. «Ты — мать моих детей. По-моему, я должен остаться». «Мне пришлось тяжело», — говорю я, — «но сейчас я в полном порядке. С Эстер все будет нормально, и это главное. И сейчас мне самое время получить какое-нибудь хорошее известие. Езжай, Адам. Я хочу вернуть ее. Поезжай и пригони мне Версавию». Он встает, но не уходит. «Знаешь, во всей этой истории с исчезновением Айрис я так и не могу понять одного», — говорит он. «Почему ты так долго искала ее? Она продержалась бы максимум сутки. Может, на второй день еще и оставался какой-то призрак надежды, но неделя? Ты должна была понимать, что это безнадежно». «Припоминаю кровь, струящуюся у меня из руки. Солнечные ожоги. Все, о чем я могла думать тогда, — это вода вокруг. Я любила ее», — отвечаю я. «Я не сознавала, насколько, пока она не погибла. Я была такой ограниченной и мелочной, такой эгоистичной, а потом ее не стало, и было уже слишком поздно что-то менять. Ты спрашиваешь меня, почему я так долго искала? Но это не тот вопрос. По-настоящему надо было бы спросить, как это я сумела заставить себя прекратить поиски?» Хватаю его за руку. «Адам», — восклицаю я, — «сможешь ли ты простить меня?» «За что?» — улыбается он. «Нет, на самом деле», — настаиваю я. «Я наделала столько ужасных ошибок, и я подвергла риску нашу дочь. Сейчас мне нужна уверенность в том, что все идет как надо. Мне нужно столько тебе рассказать». «Я прощаю тебя», — заверяет он. «Тебе не нужно просить прощения. Тебе даже не нужно рассказывать мне, что, по-твоему, ты сделала не так. Давай не будем все портить, оглядываясь назад». Адам целует меня на прощание. «Ночное небо», — бормочет мне в ухо. Я несколько месяцев с ужасом думала про отделение патологии новорожденных, но теперь... Когда я здесь, и никто не пристает ко мне с вопросами, кажется, что бояться больше нечего. Телесные ритмы Эстер словно синхронизировались с моими, когда мы лежим, уютно примостившись друг к другу. Вместе задремываем, просыпаемся опять. В начале вечера медсестра возвращает Эстер в инкубатор и отправляет меня на ночь обратно в палату. «Отдохните немного», — говорит она. «До утра не возвращайтесь. Ребенку нужно, чтобы вы хорошо себя чувствовали». В палате на раздаточной тележке меня поджидает ужин. Подливка вокруг холодного мяса давно застыла, превратившись в какую-то сальную слизь. Постельное белье не поменяли, и я проходила в этой больничной рубашке весь день. Все тело кажется грязным. Я была настолько сосредоточена на Эстер, что даже не подумала о своих собственных нуждах. Со мной только та одежда, которая была на мне, когда начались роды. Заранее собрать все необходимое для больницы я не додумалась, так что нет даже зубной щетки и смены белья. Залезаю на кровать и, кажется, уже в тысячный раз проверяю электронную почту. Постоянно представляю, будто болтаю с Беном. «Слышь, а как ты меня раскусил? Ты понял, что это я еще до того, как я повернулась?» Дружеская болтовня. Представляю, как мы вместе ржем над всем этим. Но этого никогда не произойдет. Пусть даже он и единственный человек на всем белом свете, который знает, кто я на самом деле, я не могу поговорить с ним. Как только получу его письмо, растолковывающее мне, как обстоят дела, нашим отношениям окончательно наступит конец. И хотя именно я поступила непростительно, вовсе не это разрушило их. Разрушит их его письмо, его требования. Чем дольше тянется молчание Бена, тем больше я позволяю себе на что-то надеяться. Может, он уже передумал? Может, я очень долго не получу от него вестей? Пока у меня нет его письма, дверь его прощения не захлопнута. Но теперь в точности припоминаю, что он тогда сказал. Бен не сказал, что пришлет мне имейл. Он сказал: «Я послал тебе несколько имейлов». Он уже это сделал. Просматриваю папку спам, папку соцсети, заглядываю на Facebook и в WhatsApp. Ничего. И почему он назвал меня сеструхой? Он уже обращался ко мне по имени в присутствии Колтона. Эта его сеструха прозвучала столь многозначительно. Не пытался ли он мне что-то сказать, так, чтобы не понял Колтон? Почему Бен велел мне обязательно проверить почту? Блин, да я проверяю не тот аккаунт! Мне нужно залогиниться как Айрис. Вполне логично. Что может быть безопаснее, чем связываться по электронной почте с тем, кого давно нет в живых? Адам может прочесть электронные письма, адресованные Саммер, но никому не увидеть писем, адресованных Айрис. Тычу пальцем в экран, выхожу из учетной записи Саммер, вбиваю свой старый электронный адрес, но никак не могу вспомнить пароль. Через процесс восстановления пароля проходить боюсь. Не могу рисковать, чтобы в телефоне осталось какое-нибудь уведомление, что я пыталась зайти на аккаунт Айрис Кармайкл. Дома, во встроенном гардеробе, лежит дорожная сумка, которую я брала на борт Версавии, так и не открытая, с тех самых пор, как мы вернулись с Сейшел. Мой старый телефон в ней, вместе с моими прочими давно забытыми пожитками, позорными платьишками и помадой завистливо-красных и коричневатых оттенков. Этот телефон постоянно залогинен на адрес моей электронной почты. Пароль сохранен автоматически. Батарея явно давно села. Наверное, телефон сдох, но не уверена, что до моей электронной почты можно добраться каким-то иным способом. Адам собирался двигать прямиком в Кернс. Анна Бет будет приглядывать за Тарквином в своем пентхаусе. Она пару недель назад опять переехала туда. И Вирджинию пожить к себе пригласила. Дома никого не будет. Цепляюсь за мысль, что в поведении Бена нет абсолютно никакого смысла. Я что-то упускаю. Он вышел из палаты на несколько минут, а потом опять вернулся и сказал мне, что послал несколько имейлов. Не просто одно сообщение. Мне нужно добраться до своего собственного телефона. Выйти из больницы без моего ребенка, словно вырвать сердце из груди. Я вернусь максимум через час. Никто и не поймет, что я уходила, но все равно трудно заставить себя уйти. Силой вытаскиваю свое ноющее тело из кровати и заставляю свои ноги двинуться от Эстер в сторону выхода. Выхожу из палаты в больничной рубашке и тапочках. Платье и туфли в пластиковом пакете. У меня ключи от дома, айфон и немного наличных. Все остальное я оставила, даже бумажник Саммер. Остается надеяться, что персонал моего отделения подумает, что я в отделении патологии, а тамошний персонал решит, что я в палате. Если меня засекут, всегда можно сказать, что мне понадобилась чистая одежда. Но я знаю, что это покажется странным. Недавних роженец обычно не волнуют наряды. Пулей кидаюсь к лестнице, накидываю одежду прямо поверх больничной рубашки, меняю обувь. Превращаюсь из больной в посетительницу. У родов на семимесячном сроке есть свои преимущества. Вид у меня довольно подтянутый. Поспешно сбегаю по двум лестничным пролетам, и вот я уже снаружи. Никто не удостоил меня даже взглядом. Чтобы попасть домой втайне от всех, даю таксисту адрес в нескольких домах дальше по дороге от нужного места. Хотелось бы выйти из такси еще дальше от дома, но оттуда ведет довольно крутой подъем, а ноги у меня еще слабенькие. С тех пор, как Эстер появилась на свет, прошло лишь чуть более суток. Уже опускается ночь, когда я захожу на подъездную дорожку. Кругом тихо и сумрачно, хотя мне видно, как за окнами гостиной мерцают голубые сполохи. Адам Балда, должно быть, оставил включенным телевизор. Едва оказавшись за дверью, сразу же кидаюсь к пульту сигнализации, но Адам забыл ее включить. У входа свежие цветы. На кухонной стойке разбросаны бумаги Колтона. Похоже, Адам в конце концов с ним пересекся. Бросаю ключи на бумаге и мельком замечаю корявый почерк Адама. Имя на бланке — Роузбат Кармайкл. Смотрю еще раз, желая, чтобы буквы сложились в Эстер, молясь, чтобы это оказалось какой-то ошибкой. Я четко помню, как Адам разорвал этот бланк пополам. Когда он принес мне второй, проверила ли я перед тем, как подписать, что там написано «Эстер». В гостиной гремит телевизор. Мультяшные голоса, какая-то детская программа. Поворачиваю за угол. В мерцающей тьме, не сводя глаз с экрана, на ковре развалился Тарквин. Черт, здесь Аннабет. Придется все-таки прогнать отмазку про чистое белье. Почему эта мать не забрала Тарквина в пентхаус? Разве не там она должна была присматривать за ним весь день? Или, может, Адам до сих пор здесь? Аннабет никогда не разрешает Тарквину смотреть телевизор. «Адам», — зову я. Тарквин поворачивается и замечает меня. «Ты не моя мама», — говорит он. «Верно, дорогой», — говорю я. «Хелен сейчас с ангелами». «Сейчас у меня нет времени для подобных материй». «Мама теперь рада», — говорит Тарквин. «Где папа?» — спрашиваю я, вырубая телек. Тарквин молчит. «Адам!» — зову я опять. «Адам!» По-прежнему нет ответа. Подхватываю Тарквина на руки и ношу его из комнаты в комнату. «Адама где-то сморила?» Чувствую холодок при мысли, что Тарквин мог убежать из дома один. Адам, наверное, окончательно вымотался. Я в футе от лестницы, когда звонит мой телефон. «Это Адам», — отвечаю, и в ухо мне врывается порыв ветра. Голос Адама звучит откуда-то издалека, словно он звонит мне из глубокого космоса. «Привет, малыш!» — орёт он. «Где ты?» «Примерно в 4 милях к югу от Кернса», — вопит он. «Прохожу мыс, так что связь может оборваться. Ветерок довольно свежий. Лодка реально прёт. Как Эстер?» «Отлично», — говорю я. Всё не могу решить, сказать ему, где я или нет. Тарквин сонно притулился к моему плечу, но если он очухается и заговорит, объяснения неизбежны. Пытаюсь изобразить усталость. «Ладно, не буду тебя отвлекать, они велели мне как следует отдохнуть. Жду не дождусь, когда опять тебя увижу, малыш!» Адам дает отбой, и шум резко обрывается. «Здесь должна быть Аннабет, но где?» «Она никогда не оставляет Тарквина одного». «Где баба?» — спрашиваю я. «Нету», — говорит Тарквин. Звоню Аннабет. Она моментально отвечает и сходу забрасывает меня вопросами про Эстер. Едва прорываюсь сквозь ее словесный понос. «Разве Адам не собирался забросить тебе вечером Тарквина?» «Что? Нет. С какой это стати?» «Мама, я все знаю про Версавию», — многозначительно говорю я. «Я знаю, что Адам сейчас перегоняет ее для меня». Аннабет начинает восхищаться, какой все-таки замечательный муж Адам, перемежая свои восторги замечаниями, что пускаться в плавание в одиночку — малость безрассудна с его стороны. Наверное, он нашел няньку. Медленно поднимаюсь по висящим в воздухе ступенькам ажурной лестницы, сгибаясь под весом Тарквина и после родового недомогания. Позволяю Аннабет трещать дальше, надеясь, что она сболтнет что-то, что заполнит для меня пустые места. На противоположной от хозяйской спальни стороне лестничной площадки дверь в детскую настежь распахнута. Мы еще не покупали младенческую кроватку, но кроватка уже здесь, и она не Тарквина. С иголочки новенькая, только из магазина. Захожу, чтобы посмотреть получше. Кроватка застелена, с простынями и одеялком. Все украшено маленькими красными розанчиками. «Роузбат». «Адам, должно быть, решил взять Тарки с собой», — продолжает тарахтеть Аннабет. «Я уверена, что на яхте до сих пор остался манежек». Моя мать взахлёб говорит про свою новую внучку. Она уже начала плести розовые кружева для крестильного платьица И, как я думаю, не слишком ли жарко для вязаных пинеточек? Наша с Адамом спальня пуста. Подхожу к гардеробу, ставлю Тарквина на пол и вытаскиваю свою старую дорожную сумку. Тарквин устал, он цепляется за меня, потирая глаза. Становлюсь на колени и открываю сумку. Мой телефон прямо на поверхности. Лежит на куче завонявшихся шмоток вместе с зарядным устройством. Подползаю к стенной розетке и включаю его. Экран освещается. «Мне пора, мам», — говорю я в трубку и отключаюсь. Сажусь по-турецки рядом с розеткой. Тарквин на четвереньках ползет по комнате ко мне, словно это какая-то игра. Забирается ко мне на колени и зевает. «Дзиния», — говорит он, — «Дзиния». Это слово превращается у меня в голове в имя. «Вирджиния». «Ну, конечно». «Так за тобой Вирджиния присматривает, Тарк?» «Дзиния». «Ну, естественно, Адам вполне мог попросить Вирджинию посидеть с Тарком. Она, должно быть, провела здесь прошлую ночь. Я еще не заглядывала в гостевую спальню, та на первом этаже, возле гаража. Вирджиния наверняка пялится в какой-нибудь ролик на Ютьюбе, не обращая внимания на время, или спит». Не стоит сообщать ей, что я здесь. Пока не стоит. Пожалуй, получится выскользнуть обратно, не ставя ее в известность. «Давай-ка спи, малыш», — мурлычу я. Впервые в своей жизни Тарк делает то, что велено. Растягивается у меня на коленях и закрывает глаза. Одной рукой глажу его по волосам, другой включаю телефон. Щелкаю на значке приложения электронной почты. Ничего себе циферка! 208! 208 новых писем, начиная с апреля. Большинство от одного и того же отправителя. От Бена. Руки дрожат, когда я открываю самое свежее письмо, датированное сегодняшним днем. Наверное, ты гадаешь, зачем я посылал тебе все эти сообщения. Нет, ничего я не подозревал. Это было просто нечто вроде психотерапии, полагаю. Не похоже, чтобы у меня было еще с кем поговорить. Я хочу, чтобы ты знала, я не ненавижу тебя. Я всегда думал, что это Саммер получит бабло. Но, по-моему, ты типа как заслужила эти деньги. Просто дело в том, что я не могу во всем этом участвовать. Сегодня ближе к вечеру я собирался выпить с Ноем пивка и, полагаю, все-таки выпью, но потом улечу обратно в Нью-Йорк, и ты больше никогда обо мне не услышишь. Я хочу, чтобы знала, я никогда тебя не выдам. И что ты самая большая тупица, какую я только встречал. Люблю тебя вечно, Бен. Слезы сыплются на экран. Вытираю их подолом платья. Естественно, это тот имейл, который и следовало ожидать от Бена. Не могу поверить, что ожидала требований, разговоров о деньгах, угроз меня выдать. Как я только могла подумать, что мой брат на такое способен? Мне бы сейчас испытать облегчение. Я опять выкрутилась и могу продолжить свое существование в роли Саммер. Но все, о чем могу сейчас думать, это как я все-таки скучаю по брату, как мне его не хватает. И что все это время он слал мне письма. Открываю другое сообщение. Тут так много народу. В час пик мы набиваемся в Subway, как сардины в банку. Но я чувствую себя совершенно одиноким, как посреди океана. Кажется, будто я — единственное человеческое существо, оставшееся в живых. Читаю третье, четвертое, пятое. Тарквин лежит у меня на коленях, тяжелый, горячий и неподвижный. Дыхание у него медленное и ровное. Нужно выяснить, здесь ли Вирджиния, но я никак не могу оторваться от писем Бена. Они когтями вцепляются мне в сердце. Ты единственная понимала, каково это быть гомосексуальным сыном Риджа Кармайкла. Ты-то знала, что мне совсем не интересно соревноваться за это наследство. Даже если бы я не был геем, то все равно не стал бы плясать под дудку отца, только чтобы получить деньги, которые ему следовало бы разделить поровну между всеми нами. Когда я был маленьким, то всегда хотел, чтобы это мы с тобой были близнецами. Вновь и вновь Бен говорит мне, что после смерти отца я единственный человек, который любит его. Когда у них окончательно разошлись пути с моей матерью и сестрой? Он не вдается в подробности. Но ему просто невыносимо звонить Аннабет. Он на дух не переносит звонить Саммер. Без меня у Бена такое чувство, что у него не осталось вообще никакой родни. Кровь у нее на ноге. Я столько раз пытался тебе сказать, что она сделала это специально. Он имеет в виду Саммер? Что именно она сделала специально? Порезала ногу, когда наш тузик перевернулся? Зачем ей было это делать? Гоняю глазами по строчкам, пропуская слова. Здесь слишком много электронных писем, чтобы прочитать их абсолютно все, но мне нельзя идти на риск и брать телефон с собой в больницу. А я не знаю, когда у меня еще выпадет шанс прочесть их. Если Вирджиния дрыхнет в гостевой комнате, можно уложить Тарквина в детское и потихоньку смыться. Ничего такого с ним тут до утра не случится. Разве что Вирджиния подивится, каким это, блин, образом он самолично улегся спать, но она по-любому не догадается, что я была здесь. Я столько раз пытался тебе сказать, что она сделала это нарочно. Она просто наслаждалась твоим унижением. Нет, это он не про тузик. Про тот конкурс. Мне 14 лет, я в купальнике и золотой короне, и все таращатся на меня. Все думают, ты не выиграла. Вы хоть и близняшки, но ты уродина. Хочу возразить Бену. Да, Саммер нарочно дала мне победить, но он, похоже, считает, что и раскрыла она меня тоже нарочно. Как она могла так сделать, чтобы по ноге у нее побежала кровь? Он думает, что девчонки способны вызывать месячные по собственному желанию? Не знаю ответа. Не могу даже примерно представить, в чем он, но это не значит, что Бен ошибается. «Ты прав, Бен», — шепчу я. «Такой тупицы, как я, ты и вправду в жизни не встречал». Тарквин ворочается во сне. Кладу телефон, подсовываю под мальчишку руки и с трудом поднимаюсь на ноги. Он так вырос. Крадусь в его спальню и укладываю его в кроватку. Засовываю ему в руки его любимого плюшевого медведя, подтыкаю легкое одеяльце. Кем я пытаюсь быть? Я врала своей матери, своему брату, Тарквину, Адаму. Врала всем без исключения в Уэйкфилде. И все это для того, чтобы пытаться быть Саммер. Но что представляла собой Саммер? Никто не без греха. Но я всегда упорно закрывала глаза на ее недостатки. Подколки насчет моего имени, запугивание меня фильмами ужасов, подчеркивание того факта, что она родилась первой, что все внутренние органы у нее на нужных местах. Мелкие безобидные грешки. Не то чтобы она делала это специально. Или все-таки да. На цыпочках крадусь обратно в хозяйскую спальню. Ночь уже полностью вступила в свои права, но эркерное окно серебрится от света. За ним встающая луна взрезала темный океан сверкающей дорожкой. Я почти вижу, как по этой жемчужной полоске скользит Версавия, раскинув на бабочку гроты Геную, словно огромные белые крылья. Бросаю взгляд на часы. Адам наверняка еще в нескольких часах хода к северу отсюда. Бен ничем не похож на Саммер. Начинаю думать, что он натурально ненавидел ее, и что Бен гораздо умнее и проницательнее меня. Забредаю в ванную комнату и встаю перед двойным зеркалом. В нем я лишь темный силуэт, освещенный со спины лунным светом, льющимся из спальни. «Я Айрис», — произношу я вслух. «Я левша, и сердце у меня не стой». «Нет, стой». С нужной стороны тела, ведь право — это всегда правильно. Я играю на фортепиано и люблю море. Моя сестра погибла в марте, но у меня по-прежнему есть брат. А теперь я еще и мать. У меня есть ребенок, которому нужно, чтобы я была самой собой. Завещание моего отца ставило своей целью гарантировать, что его королевство останется единым и неделимым, но при этом разделило нечто куда более важное. Его семью. Если бы все семеро отпрысков Кармайкла унаследовали по кусочку семейного состояния, как это сделали многочисленные ветви клана Романов, пожалуй, мы научились бы кооперироваться, чтобы сообща продолжать семейное дело. Романы расширили сферу своего влияния, открывая бюро путешествий по всему земному шару, работая вместе, чтобы создать собственную империю. Если бы отпрыски Кармайкла преодолели свои разногласия, чего бы мы могли достигнуть? Задачей завещания Риджа было вознаградить того из детей, кто сделает его дедом, того, кто достаточно ценит семью, чтобы продолжить его линию. Вместо этого оно отравило семью, словно сильнодействующий яд. Отравило и мою собственную жизнь. Дошло даже до того, что я начала подозревать Бена в предательстве. И вот теперь я наконец-то выпускаю из себя этот яд, наполняю легкие свежим воздухом. Саммер была далеко не образцом совершенства. Она была самой обычной девушкой. Иногда она была недоброй, наверное, могла быть и жестокой. Я должна сказать Адаму правду. Должна рискнуть всем. Даже если он возненавидит меня, я уверена, что он не сдаст меня полиции. Он будет знать, что я в жизни не убила бы ее. А если он и бросит меня, пусть так. Пусть забирает деньги себе. Он заслужил их. Пусть сам решает, хочет ли он, чтобы Эстер стала частью его жизни. Поскольку я тоже часть жизни Эстер, это все, чего я попрошу. Не забирай у меня мою дочь. Хотя, надеюсь, он даст мне нечто большее. Знаю, это дико, но я хочу, чтобы частью моей жизни стал и Тарквин. Он брат Эстер. Сколько бы я ни гнала на этого мальца все эти месяцы, он каким-то образом нашел путь к моему сердцу. Я больше не в силах врать, но вдруг у нас с Адамом получится создать новую правду вместе. Я могу любить его и Тарка так же, как любила их Саммер. Я могу любить Эстер так же, как Саммер любила свое дитя. Мысль о том, что Адам простит меня, представляется не настолько уж безумной. Даже гадаю, не простил ли он меня уже, может быть. А может, где-то в глубине души Адам давно знает. Я всегда считала, что он объявит мне войну, если догадается, если вдруг что-то заподозрит. Но не исключено, что мое суждение ошибочно. Казалось, он был каким-то отстраненным, не таким задушевным парнем, как расписывала Саммер. Он несколько месяцев не целовал меня. Наверное, пребывал в раздумьях. Прикидывал, решал, что делать. А теперь, по-моему, окончательно решил. Придумал совершенно шикарный план, подготовил для меня обалденный сюрприз — пригнать Версавию домой. А после рождения Эстер говорил так любяще, гладил меня по волосам, вновь и вновь целовал меня. Что он там сказал, когда я попросила у него прощения? «Я прощаю тебя». «Тебе даже не нужно рассказывать мне, что, по-твоему, ты сделала не так. Давай не будем все портить, оглядываясь назад». Саммер делилась со мной, что для Адама целовать ее — это все равно, что целовать солнце. Но это не то, что он говорил мне. Я оказалась для него чем-то другим, но столь же прекрасным — ночным небом. Он знает. «Мы можем уплыть отсюда». «Можем отправиться на Версавии обратно на Сейшелы, вчетвером, все вместе, и двинуться оттуда дальше. Бесчисленные острова взывают ко мне, бесчисленные, напоенные солнцем, дни кокосовых пальм и легких бризов. Африканское побережье с бушующими вокруг его мысов штормами. Безмятежная Атлантика, темпераментные Карибы, Тихий океан, кружеве атоллов, сотканных на небесах. А когда опять вернемся домой, то, если захотим, можем в любой момент опять двинуться в путь. Какое-то движение у меня за спиной. Черный силуэт, тень в спальне. Врубаю свет, и тут вижу ее. Девушку в зеркале. Не себя. Саммер. За спиной у меня стоит Саммер.